Мне и страшно, и хорошо. Это и есть жизнь. И от нее нельзя, невозможно укрыться. Как раз это и хорошо, что нельзя укрыться. Он готов был сейчас на любую глупость, мог сесть на землю и расплакаться. Все было настолько непривычно, что он и в самом деле почувствовал слезы на глазах и торопливо пошел дальше, перепрыгнул через низенький, затрещавший под ним заборчик и, увидя перед собой ошеломленные, испуганные глаза какой-то приземистой старухи с лопатой в руках, растерялся. «Доброе утро!» — сказал Брюханов, и старуха озадаченно кивнула в ответ. И с понятной долей осторожности попятилась, подслеповато присматриваясь к нему и определяя, не путевый ли это племянник крадется в дом опять на заре. Вот заплутался немного, думал дорогу выпрямить, а получилось наоборот. В чужом дому всегда шиворот на выворот. Пробормотала ему в сердцах старуха и еще отступила назад. Он вспомнил эту испуганную старуху, уже открывая дверь домой и видя перед собой встревоженное лицо Тимофеевны. «Хорош!» — негодующе всплеснула она руками. «Жена рожает, а тебя где это нечистик носит? Тебе твой Вавилов, помощник, два раза звонил. Погляди, костюм-то новый, как отделал, батюшки!» «Дочь Тимофеевна!» — выдохнул Брюханов, разводя руки. «Такая вот дочка, во!» Обхватив Тимофеевну, он закружился с нею по комнате. Она что-то ошеломленно говорила, отпихивалась. И когда опустил ее на диван и сам сел рядом, все никак не могла прийти в себя, хватала крепкозубым ртом воздух и держалась рукой за грудь. «Ох, уморил!» — едва смогла, наконец, выговорить она. «Ох, батюшки мои, где же это видно? Старого человека мячиком к потолку подкидывать!» «Ох, есть хочу, Тимофеевна, давай все на стол!» «Тише, тише, Колюшку разбудишь!» — забеспокоилась Тимофеевна, заражаясь его радостью и улыбаясь сквозь светлые слезы. «Тоже заснуть не мог. Загляну к нему, а он сразу голову кверху тянет. Что?» — спрашивает. «Да ничего, — говорю, — спи ты, ради бога, не твоя это забота. Давай, иди, иди умойся, да костюм сними. В люксе ведь шиты, иди, иди. Не в беспризорном доме найдется все, что нужно. Ах ты, боже мой, значит, девочка, говоришь?» Дала, наконец, волю своей радости и Тимофеевна. «Видишь, Фома неверующий, старые люди знают, поди. Я тебе говорила, девочка будет. Так ты все смехом». Глава 7. На другой день, проезжая мимо цветочного ряда напротив старого, кое-как залатанного здания театра, где в основном старухи и дети продавали букеты первых цветов, Брюханов от полноты чувств накупил целую охапку нарциссов и тюльпанов, отнес в машину.